У меня есть особый гвоздик, на который я вешаю галстуки. Здесь скрыт более глубокий смысл. Я подозреваю, что образцовая женщина ничего не представляет собой как женщина. Мать Гракхов знаменита только благодаря своим детям. Всемирная история была бы еще печальнее, если бы все знаменитые женщины походили на мать Гракхов. Вы приводите меня в замешательство своим спокойствием и уравновешенностью, которая совсем не вяжется с тем, что вы мне сказали. И поверьте, к счастью, ибо чрезмерная уравновешенность обычно превращается в самую обычную скуку, особенно во время путешествия в Японию. О, Япония! С каким скепсисом вы это говорите? Я думаю, вы тоже не очень верите, что попадете туда. Скажите правду, если сейчас уместен такой вопрос. Почему вы сели на Малкольм? Клаудия взглянула на свои руки и задумалась. «Не так давно я говорила с одним человеком», — сказала она. «С одним человеком, отчаявшимся в жизни и считающим ее лишь жалкой отсрочкой, которую можно прервать в любой момент. Этому человеку я кажусь воплощением силы и здравомыслия. Он всецело доверяет мне и поверяет все свои тайны. Мне бы не хотелось, чтобы он узнал о том, что я вам скажу, ибо две слабости могут дать при сложении страшную силу и привести к катастрофе. Знаете, я очень похожу на этого человека. Мне кажется, что я достигла такого предела, когда самые реальные вещи начинают терять смысл, расплываться, отступать. Мне кажется, что я все еще влюблена в Леона. И в то же время я не могу выносить его. Меня выводит из себя даже звук его голоса, когда он приходит навещать Хорхе и играет с ним. Можно понять такое. Можно любить человека, в присутствии которого минута кажется часом. «Откуда мне знать?» — резко сказал Медрана. «Мои заботы много проще. Откуда мне знать, можно так любить или нет?» Клаудио взглянула на него и отвела глаза. Она хорошо знала этот угрюмый тон, каким обычно говорят мужчины, раздраженные женскими капризами и не желающие их понимать, и тем более вникать в них. «Он сочтет меня истеричкой, и все», — без сожаления подумала она. «Возможно, он и прав, не стоило говорить ему обо всем этом». Она попросила у него сигарету и подождала, когда он поднес зажигалку. «Вся эта болтовня бесполезна», — сказала она. «Когда я начала читать романы, а случилось это в раннем детстве, я сразу же почувствовала, что диалоги персонажей почти всегда до смешного нелепы. И по очень простой причине. Из-за самого незначительного обстоятельства они вообще могли бы не состояться. Например, я могла бы сидеть в своей каюте, а вы решили бы прогуляться по палубе, вместо того, чтобы зайти выпить пиво. К чему придавать столько значения разговору, который происходит в результате самой нелепой случайности? Хуже всего то, — сказал Медрана, — что такой взгляд можно распространить на любое явление жизни, даже на любовь, которая до сих пор представлялась мне наиболее серьезным и роковым явлением. Принять вашу точку зрения — значит опошлить само существование, низвергнуть его в пропасть абсурда. «А почему бы и нет?» — сказала Клаудия. «Персия сказал бы, что то, что мы называем абсурдом, есть наше невежество». Медрана поднялся при виде Лопеса и Рауля, входивших в бар. Они только что повстречались у трапа. Клаудия принялась листать какой-то журнал, а молодые люди, не без труда уняв разговорный зуд сеньора Треха и доктора Рестели, отозвали бармена к краю стойки. Лопес взял на себя руководство операцией, и бармен оказался более сговорчивым, чем они предполагали. «Карма? Дело в том, что телефон в данный момент не работает, и метрдотель лично поддерживает связь с офицерами. Да, метрдотелю сделана прививка, и, возможно, его подвергают санитарной обработке после возвращения оттуда, если, конечно, он попадает в опасную зону, а не общается с больными на расстоянии. Но это, разумеется, только его предположение». «Кроме того», — неожиданно добавил бармен, «с завтрашнего дня будет работать парикмахерская с 9 до 12. «Хорошо. Но сейчас нам хотелось бы послать телеграмму в Буэнос-Айрес.